И такое бывает. В ноябре дом без существенных замечаний сдали. На нем осталась одна бригада для устранения мелких недоделок, а нас командировали в малые Вязёмы. Это был ничем не примечательный городок, но центр космической спутниковой связи. Самим центром, конечно, мы не занимались, но отделывали девятиэтажку на его территории. Нас уже приняли в шнурки, отслужившие по полгода. Принимали больно. 6 ударов армейского ремня с пряжкой по мягкому месту. Но это уже был большой шаг. Мы перестали быть духами, бесплотной субстанцией для мытья полов. Место, куда нас поселили, это было что-то. Это была часть казармы, в прошлом конюшня, где никто давно не жил, даже лошади, полугнилые полы. Отсутствовал туалет, был только один умывальник с краном и неимоверная жара до 35 градусов, сырость и тучи комаров. Малую нужду приходилось справлять в этот умывальник, а по большой ходить или в соседнюю казарму, дневальные которые были не в восторге от наших визитов, или за угол казармы-сарая и там оставлять метки на снегу. Благо, мы весь день были на стройке, где был уличный сортир типа клозет. Но на стройке много мест, куда можно пойти облегчиться. В мороз посещать клозет было не очень приятно, так как, пардон, дерьмо, которое было везде, было в замороженном состоянии, но когда температура повышалась, жижа стояла по косточку. Благо, с начала декабря стояли морозы 30-36 градусов. Зайти в казарму после такого холода было приятно, но ненадолго. После отбоя мы снимали с себя почти все, что только могли. Но на стройке мы крепко мерзли. Если строителям были положены валенки, ватные штаны и телогрейки под бушлат, то нам, отделочникам, это не полагалось. Подразумевалось, что мы работаем внутри помещения, а не на улице. Дом, на котором мы работали, представлял из себя коробку без установленных дверей и окон. Кое-где оконные проемы были затянуты пленкой, но она быстро рвалась на ветре и морозе. Хотя отопление в доме было включено на полную катушку, на улице теплее не становилось. Внутри дома температура не превышала минус 20 градусов. Количество брака, которое мы сделали на этом доме, было просто неимоверным. Дом нужно было сдать до новогодних праздников, но на нем еще не были завершены даже строительные работы, поэтому параллельно работали строители, сантехники, электрики, плотники, зачастую портя работу друг другу. Как вы думаете, можно ли красить при морозе минус 20 градусов? Можно, если об этом просит Родина. А легкие морозные узоры на выкрашенной поверхности даже улучшают внешний вид. А то, что все это поплывет, когда температура в здании повысится, никого не волновало. Краскопульт, заряженный почти кипятком, превращался в снегогенератор и абсолютно не хотел работать. До Нового года оставалось недели две, и ротный распорядился работать круглосуточно. Первые сутки прошли нормально. Тяжело было ночью. И не столько от желания спать, сколько от холода. Вторые сутки – чефирный день. Сказать, что мы не спали совсем, неправда. Спали минут по 30-40 в каком-нибудь уединенном углу. Но спалось плохо. И шум на объекте был достаточно сильный. Третьи сутки начинались как в тумане. Нет, мы работали, но движения были как бы в замедленном кино. Стоя на козлах, периодически ловили себя на том, что куда-то проваливаешься. Грохнуться на бетонный пол, заснув стоя, как лошадь, перспектива не очень приятная. Вечером третьего дня нас сняли с работы и привели в казарму. Желание спать было непреодолимым. Но оказалось, что наша очередь идти в наряд по столовой. Злости, обиды не было предела. Из столовой в казарму мы ушли около 3 часов ночи. В 6 часов подъем и снова на сутки. 3-часовый сон немного ободрил, но накопленная усталость сказывалась. Когда пошла 4-я ночь, мы все заснули, кто в ванной, накрывшись подстилочной бумагой и отбивая от холода мелкую дробь коленями, кто в большой кладовке, именуемой тещина комната, в общем, кто где. И именно этой ночью из Московского строительного управления приехала комиссия. Пару полковников и генерал, которые в сопровождении сторожа ночью ходили по объекту. Когда нас, спящих, обнаружили, вышел маленький конфуз. Нам светила гауптвахта суток на 5, но московское начальство все же выслушало нас. Генерал вызвал ротного и пропесочил по полной программе. Ему было приказано дать нам отоспаться в течение 2 суток. Ротного также предупредили, чтобы он не вздумал применять к нам какие-либо виды наказания. Ротный был унижен и оскорблен, но наказывать нас побоялся. Эти 2 суток, отведенных для сна, мы даже не ходили в столовую, спали. Только вечером 2-го дня пошли на ужин. Невзирая на почти оконченные по морозу малярные работы, строители еще не поставили ни двери, ни застеклили все окна. В открытой лифтовой шахте гудел ветер. Нам оставалось обложить мусорокамеры плиткой, но растворный узел в такой мороз не работал. За несколько дней до Нового года мы сидели в помещении мусорокамеры и грелись у ведра с горячей водой. К нам ввалился наш любимый ротный. Сразу начались маты, крики о нарядах, о комендатуре. Потихоньку он успокоился. До него дошло, что раствора нет и не будет, цемент отсутствует на складе, а песок смерся в единую глыбу. Тогда он посоветовал проявить армейскую смекалку. Поймав наши удивленные взгляды, он положил несколько плиток в стоящее перед нами ведро с водой, потом брызнул водой на стену и прижал к ней мокрую плитку. Секунд через 30 отпустил руку. Плитка висела на стене достаточно прочно. «Чтобы до утра камера была готова», — сказал он. Несколько минут мы молчали, ведь приказы не обсуждаются. Утром, вернувшись в расположение, мы узнали, что возвращаемся в Рузу. И не мудрено, при таком качестве работы нужно было быстро сматываться с объекта. Часа в 3 за нами пришли машины, и мы отбыли в часть, где не были уже около 1,5 года.